Глава седьмая. Марат. Поморщился, смотря на скопище бомонда во дворе у деда. Не любил я такие посиделки. Можно, конечно, во время их заручиться и обзавестись нужными людьми и знакомствами. Но тут в основном контингент людей, которые мнят из себя больше, чем на самом деле стоят. Ксения была напряжена. Видно было, что волнуется, но выглядела великолепно. Не успели мы зайти, как сразу привлекли всеобщее внимание. А Ксюша вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Пальчики холодные, мелко подрагивают. Обнял ее за талию, привлекая к себе, и прошептал на ухо. «Что случилось? Не паникуй. Сергей здесь». Испуганно проговорила девушка. А я еле сдерживал себя, чтобы не начать искать глазами ее бывшего мужа. «Ну и что? Выше голову, детка!» Подмигнул ей и, придерживая за талию, повел вперед. «Улыбайся, мы подходим к моим». Ксюша посмотрела на меня распахнутыми от паники глазами, но довольно быстро взяла себя в руки. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. «А вот и моя Ксюша», — коротко произнес, когда подошел к родственникам. Возле родных уже маячила подруга деда с внучкой, которую пророчили мне в жены. «Ох, чувствую, сейчас будет весело». «Собственно, представление по высшему разряду...» «Мы же в высшем обществе, помним об этом». Не заставила себя долго ждать. «Бабуля, а это еще кто?» Капризно протянула Элеонора, смотря на нас с недовольством. Нижняя губа девушки как-то подозрительно вытянулась вперед. От увиденной картины я чуть инфаркт не схватил. Так и хотелось заорать. «Врача! Срочно врача! Или лицевого хирурга!» «Агата Серафимовна, Нора!» Кивнул им с самой убийственно прекрасной улыбкой из своего арсенала. «Это моя Ксюша. Без пяти минут жена». На последних словах даже голос у меня стал подозрительно мягче. Даже повернул голову к Ксении, которая также посмотрела на меня. Думаю, по взгляду мы друг друга поняли. В нашей ситуации главное не заржать в голос, а держать лицо до последнего. «Ох, Маратик, как же ты так быстро решил жениться-то? Беслан говорил, что тебе срочно нужен брак по расчету. Но зачем жениться на первой встречной? Мы же не чужие друг другу люди. Вот же гадина!» Почувствовал, как Ксюша начинает теряться и сильнее цепляется руками за мою руку. А перебивать взрослых людей как-то не был приучен с детства. Однако настаивать на своем выборе и отстаивать свою точку зрения я тоже научился с детства. Так что, как только женщина закончила свою пламенную речь с нотками дегтя, я широко улыбнулся и притянул Ксюшу еще ближе к себе, чтобы она почувствовала, что мы с ней плывем в одной лодке, и бросать ее я не собираюсь. «Агата Серафимовна!» «Вы правы, мне нужна была жена по расчету», — вздохнул я. «Но мне повезло. Знаете, в коем-то веке судьба повернулась ко мне лицом. Позволила встретить Ксюшу, которая будет моей навсегда. Так тяжело найти поистине своего человека». «Вы же знакомы всего неделю-две максимум», — возмущенно протянула женщина. «Где ты вообще ее нашел?» «Мы с Ксюшей познакомились на свадьбе у общих знакомых», — признался я, мечтательно смотря на девушку рядом с собой. «Ладно, можно признаться самому себе, что Ксюша еще тогда мне понравилась». «Ксюша еще тогда мне понравилась, но мы оказались из разных городов, да и времени на общение не было. А тут столкнулись случайно, и я понял, что просто не могу опять упустить ее из своих рук». «Правда, милая?» – озвучил версию, которую мы с Ксенией обдумывали заранее. О том, что доля правды в этом всем была, я не упомянул. Это я сейчас не про то, что мы действительно были знакомы именно с того момента, как оказались на одном празднике. В общем-то, чем не случай для тесного общения и зарождения первых чувств? «Да», — едва слышно прошептала девушка. «Хорошо, что как раз зазвучала медленная мелодия. Я решил увести Ксению. Хватит пока что с нее». Уверен, дорогие бесячие родственники и знакомые предпримут массу попыток нас расшатать, поэтому нужен перерыв. «Вы нас извините, но я обещал Ксюше танец. Еще увидимся». Быстро проговорил и повел девушку ближе к импровизированному танцполу. «Фух, я думала, они меня испепелят взглядами». Вздохнула Ксюша, обнимая меня за талию. Ее голова доверчиво легла мне на плечо, что я не удержался и прижал ее к себе, но непозволительно крепко. «Потерпи немного, дорогая моя. Нам главное засветиться. Через полчаса уйдем, обещаю». «Спасибо за поддержку». Только девушка замолчала, только мы сделали один оборот, как... «Можно пригласить на танец вашу даму?» Вдруг беспардонно ворвался в наш танец бывшей Ксении. «Вот же бессмертный! Видит же, что все смотрят на нас с любопытством. И думает, что я побоюсь скандала. Ха, он меня совершенно не знает. Где я, там всегда скандалы». Почувствовал, как напряглась в моих объятиях Ксюша. Как сильнее опустила голову, вжавшись в мое плечо. Плавными движениями мягко погладил ее по спине, чтобы она расслабилась. Потом перенес руку ей на голову, не боясь того, что испорчу прическу. Задумчиво хмыкнул и, посмотрев на Сергея, сказал коротко. «Нельзя. Моя женщина танцует только со мной. Мне ее самому мало, чтобы еще с кем-то делиться». Бывший моей невесты опешил, совсем не ожидая такого ответа. А я уже плавно в танце отошел от него и передвинулся к столу с закусками, где выхватил бокал с шипучкой у официанта и протянул Ксюше. Ей не помешает. Девушка благодарно кивнула и сделала небольшой глоток. Потом посмотрела по сторонам, увидела, что рядом с нами никого нет, и, повернувшись ко мне, быстро произнесла: «Спасибо». Мы еще немного походили среди людей. Я перекинулся парой фраз с нужными людьми и договорился о встречах в другой обстановке, более располагающей к серьезным разговорам. Поучаствовав в нескольких лотах, я решил, что уже можно со спокойной совестью уходить. Возле деда так и велась его подруга с внучкой. Так что лишь кивнул ему и показал, что уезжаем. Матери, видно, не было, так что искать ее, чтобы попрощаться, даже не стал. Ксюша выдохнула только, когда я завел мотор автомобиля. Она откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Между бровей залегла хмурая складочка, которую очень сильно хотелось разгладить пальцами. «Неужели этот вечер заканчивается?» – выдохнула Ксения. «Я думала, сорвусь в истерику». «Мы сильнее, чем думаем», — усмехнулся. «Может, заедем куда-нибудь поужинаем? Я проголодался, а на приеме и поесть нечего было». «Я не против. Сама от стресса есть хочу», — призналась девушка. «Куда пойдем? Что хочешь?» — сразу же уточнил. «Тишины и спокойствия», — произнесла она, поворачивая голову ко мне, чуть улыбаясь. «Но в сезон это, наверное, невозможно», — расстроенно произнесла Ксюша. «Я не волшебник, я только учусь, но попробую исполнить твое желание», — подмигнул ей. В голове моментально стала выстраиваться картина, как все организовать лучшим образом. Притормозил и припарковался возле обочины. Не любил отвлекаться за дорогой, ведь моя невнимательность может стоить кому-то жизни. «Мне нужно совершить пару звонков», — объяснил на немой вопрос Ксении, на что она согласно кивнула, снова прикрывая глаза. «Арам, привет, родной! Как сам, как жена? «У меня тут будущая жена голодная. Выручишь?» «Да, пару килограмм будет в самый раз». «Сделай все, как ты умеешь. Через полчаса приеду». «Что ты придумал?» С интересом уточнила Ксюша. «Хм, фраза «будущая жена» мне с каждым разом нравится все больше и больше». «Это сюрприз, но обещаю, что тебе понравится». Я вспомнил про дикий пляж, про который знали только местные. Поэтому там было относительно спокойно и тихо. А вечером могло повести так, что, может, там окажемся вообще одни. По дороге к этому пляжу была шашлычная моего одноклассника. У него был самый вкусный шашлык во всей Анапе. Пальцы можно было съесть, так мясо таяло во рту. Поэтому был уверен, что все будет по высшему разряду. Можно было бы сходить в дорогой ресторан, но сейчас нам обоим нужно спокойствие и простота. А главное – тишина. А для этого обстановка должна быть легкой. Позвонил еще по одному номеру, на этот раз Алисе, жене Арама. Попросил ее приготовить для нас корзину для пикника плюсом к шашлыку. Потом завел мотор и поехал к торговому центру. Выглядим мы, конечно, красиво, но совсем неудобно для нахождения на пляже. Особенно Ксюша была крайне неудобно для этого случая одета. «Надеюсь, ты не шопоголик?» – подозрительно уточнил у девушки, когда мы подъехали к парковке торгового центра. «Ненавижу шопинг», – поморщилась девушка. «И тем более места, где большое скопление людей». «Отлично», – довольно улыбнулся. «Значит, сразу идем в любой магазин, берем одежду и сваливаем в закат». К чести Ксюши стоит признать, что она не капризничала, а согласилась с моим выбором. Мы взяли для меня белую футболку, черные удобные брюки и белые кеды. А ей черные свободные брюки, белую майку на бретельках, сверху легкий пиджак и удобную обувь. Переоделись сразу же в примерочной, предварительно все оплатив. Выходили из торгового центра готовыми к мини-путешествию. Приехали к шашлычной Арама, практически не опоздав. Нас уже ждали Арам с Алисой. Жена друга протянула мне корзину и плед, с любопытством смотря на мою спутницу. Спасибо, что ничего не спрашивала, потому что воспитание не позволяло. Но ее мужу оно не мешало быть открытым. «Вах, что за красавица!» Улыбался он нам широко и открыто. «Это Ксюша, моя почти жена», — с гордостью произнес. «Почему-то мне нравилось говорить о Ксении, как о своей жене. Для меня это было странно. Раньше я боялся даже думать о браке, а тут мечтаю. Видимо, потому что понимал, это не по-настоящему». «Вах, вах, вах, много лет жизни вам и деток побольше». Ксения сразу покраснела, а я лишь улыбнулся. «Приятно было познакомиться. Приезжайте к нам в гости, как сезон закончится. Будет поспокойнее, хоть посидим и поболтаем», — предложила Алиса, а ее муж утвердительно кивнул головой. «У вас и вне сезона вечный аншлаг», — усмехнулся. «Потому что вкусно, уютно и по-семейному. Но мы обязательно приедем». Тепло попрощавшись с друзьями, я закинул корзину в багажник и, просигналив на прощание, выехал на дорогу. «Ты так и не скажешь, куда мы едем?» – спросила Ксюша уже в машине. «Наберись терпения, скоро узнаешь. Могу сказать одно, тебе понравится». И я не ошибся. Когда мы заехали прямо к песчаному пляжу, который с дороги видно не было, Ксюша выскочила из машины и радостно закружилась в танце под музыку, которая звучала у нее в голове. А я пока открыл багажник и достал оттуда плед, который расстелил на песке. На плед поставил корзину, которую собрала Алиса. Чего там только не было. И сыр, и зелень, и овощи, и клубника, и виноград, и бутылка в ведерке со льдом, и даже бокалы с тарелками, и термос с горячим чаем. Ну и, конечно, самое главное блюдо – Это ароматный шашлык, завернутый в лаваш и перемешанный с крупными кольцами лука. От ароматов у меня даже закружилась голова. Я включил в салоне автомобиля музыку, выбрав в своем плейлисте французский шансон. Сегодня было настроение слушать что-то красивое и легкое. На небе была яркая луна, освещая наш импровизированный стол. «Ксюша, прошу к столу!» — позвал девушку. «Марат, я думала, этот день уже ничем не спасти, но ты смог меня удивить!» Счастливо произнесла Ксения, пробуя кусочек мяса, завернутый в лаваш. «Ничего вкуснее не ела!» «Даже если кажется, что день плохой, его всегда можно исправить. Все зависит от нашего выбора. Давай выбирать всегда хорошее». «Давай», — улыбнулась она. А я почему-то помрачнел, думая о том, как буду с ней расставаться через 5 лет. Хотя не стоит портить приятные моменты настоящего, думая о будущем. Даже и до этого еще нужно. За 5 лет столько всего еще произойти может. Всему свое время. И сейчас время наслаждаться. Тихий вечер. Только мы вдвоем. Подглядывающие за нами звезды, которые завидуют блеску глаз моей невесты. А я завидую самому себе за то, что, походу, я вытянул свой счастливый билет. По крайней мере, пока мне это нравится.